макеваром с резкими выдохами-криками, заканчивая упражнение пятиминутным комплексом тай-дзи. После контрастного душа он покидал клуб. Чтобы выяснить все эти подробности, мне не пришлось зависать на водокачке, пользуясь парашютными стропами, или притворяться служащим клуба. Сначала я хотел напоить вахтера и таким образом добыть информацию, однако вовремя осознал, что мне ни к чему прямой контакт с потенциальным свидетелем. Остановило и то, что вахтер постоянно сидел около входа и, сами понимаете, не мог располагать исчерпывающими сведениями о чьем-либо пребывании в клубе. За всем происходившим в этом заведении можно было элементарно наблюдать с помощью бинокля, удобно разместившись на крыше соседнего дома. А когда в один из вечеров я захватил с собой узконаправленный микрофон, информация была добыта даже в избытке. Владельцы клуба не ставили никакой защиты от прослушивания. Секретные разговоры здесь не велись. Наоборот, сюда приезжали, чтобы хоть на час забыть о делах. В 22:05 он подъезжал к дверям своего гаража, расположенного в 20 метрах от дома с тыльной стороны. Через 10 минут он заходил в подъезд, поднимался по лестнице на третий этаж, отпирал дверь квартиры, шел целовать старушку-мать, а иногда она встречала его в прихожей. Затем до 23:30 читал в своей комнате книгу. Это мне удалось установить заранее, поднимаясь на этаж выше, а потом, забираясь на чердак соседнего пятиэтажного кирпичного дома довоенной постройки, откуда я продолжал наблюдение, используя бинокль. В 23:30 он гасил свет и ложился спать. Так происходило 6 дней в неделю. Исключение составляло воскресенье. В воскресенье клиент спал до 10 часов утра. Затем садился в машину и отправлялся на свою дачу, которая располагалась в 20 баксах езды от его дома. Да-да, именно так. Таксист-кровопийца. Сначала ни в какую не хотел преследовать машину клиента и все требовал показать удостоверение, которого, естественно, я не имел. Позже удостоверение вполне заменили $20. Не странный ли эквивалент? В течение всего воскресенья клиент планомерно решал сексуальные проблемы, не по-человечье, многократно трахая какую-то тёлку, которая приезжала к нему на дачу на своей машине. В перерывах между траханием он разгуливал в голом виде по территории дачи, окруженной глухим 2-метровой высоты забором. Все прелести дачной жизни клиента открылись передо мной, забравшимся в мансарду очень кстати пустовавшего дома по соседству. Предварительно пришлось открыть замок входной двери отверткой. В ходе наблюдения удалось также выяснить, что клиент обладает прекрасно развитой мускулатурой и конячьей выносливостью. Судя по тому, что его партнерша по сексу к концу дня едва передвигала ноги, не заботясь об изяществе походки, в то время как он сам садился в авто довольно прытко, беззаботно смеясь и насвистывая веселый мотивчик. Половая жизнь с элементами нудистской культуры заканчивалась где-то в 20:00, после чего следовали прощание и разъезд по домам. Чем в дальнейшем занималась дама, я не интересовался. Не было необходимости. Клиент приезжал домой, ужинал. Наверное, ужинал, но не могу утверждать это, поскольку его кухня с наблюдательного пункта не просматривалась. Читал перед сном и в 22:00 укладывался спать. А с понедельника все повторялось сначала, строго по расписанию. Во время наблюдения Я неоднократно задавал себе вопрос, почему у этого типа нет охраны? Он был настолько важной фигурой в деле отмывания денег, что те, кто благодаря ему процветал, могли бы нанять для него целый взвод охранников. Вариантов ответа было несколько. Но, поразмышляв, я пришел к выводу, что парень имеет настолько мощное прикрытие, настолько высокий теневой рейтинг, что здесь просто никому в голову не придет предпринимать в отношении его какие-то враждебные действия. Вот так. А потому, подготавливая акцию, я досконально изучал пространство и внимательно оглядывался вокруг. Если в чем-то промахнусь, ошибусь, то меня вмиг раздавит. Вообще-то этого парня можно было пожалеть. Он был рабом системы, которую сам для себя создал. Сам заключил себя в жесткие рамки и теперь просто уже неволен был выйти из них. Система не позволяла ему обзавестись женой и детьми. На них он тратил бы большое количество времени в ущерб работе. Поэтому он жил один с престарелой матерью в роскошной пятикомнатной квартире в два яруса. Знаете, такие дома с непонятной системой лифтов, которые завозят куда-то не туда, и электронным вахтером на каждую секцию П-образного дома.